Коля вежливо просит. Вдали, в стороне лагеря фанов, над бесконечными развалинами поднимались жирные клубы черного дыма. Глава 10. Вариантов немного. На раз-два, самый безболезненный и маловероятный, фаны не сошлись во мнениях при дележе власти и не побоялись использовать контраргументы. И номер два, к которому склонялся, пожаловали обидчивые гости с душком маниакальности. Благо сейчас наш путь уводил в сторону от потенциальной угрозы, но ведь придется вернуться, если хочу достигнуть Синса. А я хочу, признаю, и по касательной на бодром марше черкну территорию при стадионе, допустим, обойду с запасом в пару-тройку кварталов, но что-то мне подсказывало, этого расстояния недостаточно. Отмер шест, звякнув рюкзаком. БЛ, твой прогноз, повернулся к нему, сойдемся ли во мнении, чего, причина, я ткнул в черное дымное облако, что расплывалось вдали, разорители, говорю же, они плотно придавили Вальтера, а, крыса сделала несколько шагов в сторону дымной феерии, лицо удивленное, пальцы стиснули малюту, знаешь что-то, уцепился я за новый информационный источник, разорители круты, девушка вздрогнула, вы че, зацепились с разорителями, при здравом размышлении, нас не должны вычислить, шансы мизерные, да, фанов наказали за гибель своих, но судя по масштабности действа, покарали не эмоциях, образцово-показательно, а чуйка заливалась обратным, придут суки по нашу душу со словом недобрым, хватит слюни пускать, я поддернул рюкзак, плотнее перехватил багор, крыса, веди, встали на маршрут молча, шест неопределенно хмыкал, держась за спиной девицы, я шел замыкающим, гонял мысль, как бы сподручнее пристроить шмалобой, ремень коротковат, с грузом неудобно, двигались ходка, улица относительно чиста, обломки оставляли достаточно пространства для маневра, первая заминка случилась через час с небольшим, вырулили во двор, сдавленный оползнями зданий, и встретили пару сухих, упыри не первой свежести, крепкий середнячок, совершавший ломкие броски из стороны в сторону, шест без видимой реакции просто потянул за рукоять топора, а крыса ощутимо напряглась, грех не воспользоваться, бойцы не должны напрягаться перед рядовой целью, в идеале действуя с бесстрастностью автоматов, по отработанной схеме, к тому буду стремиться. Сухие почувствовали прямоходящее био, припали к асфальту и заклокотали, покачиваясь. Сквозь остатки тряпок, бывших одеждой, проступали бледные, искореженные тела, у одного что-то не то с животом, точно вскрыли, намотали кишки и заживили наспех. Слабо пульсирующий темный комок, подранок среагировал первым, дернулся в нашу сторону и бодро запрыгал в равном ритме. Шест первый, крыса, отработаешь со мной, да я могу, чей я сухих, девушка вскинула малюту, пренебрежительно фыркнула, не понял, озвучил сухо, с литком в голосе, девица осадила, сдала назад, а шест не удивил, хикнула и размашисто, как пропеллер, махнул колуном, сухого на бегу швырнула на тротуар, а деформированная голова переспелым кочаном упорхнула к развалинам, где с глухими шлепком оставила кляксу на бетоне. Тощий возгордился, непомнимое, что с его богатырскими замахами более верткий противник получал великолепную мясную тушку, но с одиночными тварями сгодится. Найти бы шуструю отару, показать бойцу наглядно, в чем плюсы-минусы. Багор сочно впился в бок упырю. Я сместился немного в сторону, уводя тварь на прицепе. Дергала, сука, знатно. Надо бы древко обмотать чем. Мысли короткими всплесками растворялись в действии. Крыса, как ударишь, малютой, шах, БЛ, и мат, урок не задался. Я придержал рывок твари и вновь переступил, подводя цель. Смотри, он выше, тяжелее. Бей под правое колено, поднырни и всади со всей крысиной дури. Говорить, когда тварь трясет багор, жадно теня лапки, трудно выполнять. Девушка вздрогнула, шест довольно осклабился. Мачете вошел чуть выше отмеченного, но сработало, упыря перекосила и осадила в правой части, сразу рви дистанцию, шаг назад, сказал, теперь спокойно достаешь до головы, бей в шею, благословляю, сухой хрипло выдохнул, угасая, щелкнул и ткнулся надрубленной головой в мусор, крыса тяжело дышала, во взгляде злость, и толика удовлетворения, справилась мелкая, в два удара, без обычной игры в швейную машинку, от одиночных сухих не бегаем, постановил, оглядывая бойцов, это наша добыча, с био не свезло, твари перешагнули порог истощенности и давно не жрали подобных, жаль, на легких мишенях можно позиционировать навык, но для закрепления и отточки умений необходимо повышать сложность, плюс, нам требуется био, Столько зелени, чтоб с линцой перебирать россыпи, думая, а может еще одну, или уже, сука не лезет. И это не мечты, планы. Продолжили путь. Крыса вела другим маршрутом, насколько я запомнил свое первое путешествие. Взял на заметку, если что, тощему только намекнуть, а там богатырский замах и проблема не проблема. Доверие штука такая, хрупкая. Через пару часов вышли к знакомым наносам из кустарника и разломанных киосков. Крыса постояла пару секунд, прислушалась. Привычные легкие шорохи родного дома. Быстро. Мы подождем здесь. Я присел на краешек плиты. Девушка молча нырнула в проход к норе. Шест вопросительно поднял брови, отчего его лицо еще более обострилось. Пройдись вокруг, потешил его недоверие. А если выйдет с чем и шмальнет за старого, будет интересно. Пошел. Тощий утопал, скрипя камнями. Затрещали ветки. Ладно, большой незаметности от него сейчас не требуется. Скорее наоборот, пусть спугнет потенциального агрессора, а там посмотрим. Крыса вернулась без видимого довеска, чего бы ни взяла, упаковала в рюкзак. Недоуменно оглянулась, не увидев шеста, посмотрела на меня. Я ровно оттирал багор. Крысятам чпок, заржали над завалом. Шест стоял на кромке сцепленных киосков, картинно закинув шмалобой на плечо. Мне чего-то аж поплохело. Сдохни. Крыса ощерилась, потянулась к малюте. Сцежу. Рванув, я перетек в полуприсед и вскинул шмалобой. Тощая цель дернулась и не удержалась на краю. Хрустнули обломки. А мог бы выстрелить? Да, спросил ласково у бойца, возившегося в грязи. Чтоб больше не выеб. Я сказал обошел, посмотрел, доложил. Урод, пискнули рядом тихо и в сторону. Командир, шест насупился. Я ж так, просто. Перевел прицел на крысу, дождался, когда ухмылка застынет на ее лице, и продолжил. Условия я вам озвучил. Мне нужны бойцы. Те, о ком боятся говорить, а если говорят, то только крестясь. Те, кто жрет вражьи яйца на завтрак, а иногда и в обед. Шест немного сбледнул. А обязательно? Что обязательно? Яйца жрать? Заткнулись. Я выдохнул. Ни ко времени выплеск. Пробрало с ерунды. Странно. Выдвигаемся. Я веду. Бойцы обменялись хмурыми взглядами, но кое-какие выводы, вижу, сделали. Дурковать хорошо к месту, за безопасными стенами, цыдя коктейли и щупая мягкую плоть. Шли молча. Пару раз забредали в тупик, чего, если верить пыхтению крысы, можно было избежать, но мне надо привыкать к изменившейся реальности, чувствовать дорогу. Посоветовал мелкой не пыхтеть, а если есть, что сказать по делу и строго по делу, не стесняться. Она своей фирменной хрипотцой посоветовала сместиться в параллельный блок, дальше асфальт просел, много разломов. Молодец, выдал пряник. Жилище крысолова обогнули по периметру стройплощадки. Никаких изменений. Через несколько часов разумно сделать привал и побаловаться протеином. Не хочу, чтобы голод отвлекал рация. И без того прогнозировать трудно, столько сучьих переменных, не учти одну и посыплется. Все тот же памятный перекресток и одномоторный бичкрафт, как символ постоянства в разломанной крыше. Тут и встряли, выйдя из-за торца здания. Я успел широким жестом пригнуть напарников, заставляя распластаться в укрытии кособокого блока. У тела крысолова, что просматривалось кучкой тряпья, топтались четверо. Двое мужчин, две женщины. На женщинах приталенные кожаные прикиды, на одном из мужчин серая безликая понча. Знакомые образы, что промелькнули видением в дымном коридоре убежища Вальтера. Разорители, во плоти. Четвертый мужик щеголял в темном плаще до пят и тянул на загадку дня, чуть сгорбившись, нависал над трупом и медленно покачивался в скверном убаюкивающем ритме. С одной из женщин тоже не лады, она плохо контролировала моторику, периодически срываясь в резкое движение всем телом, переминалась, точно ей приспичило. Странности слагались в опасную картину, выводы поверхностные, признаю, но копнуть глубже не получалось, только мурашки покалывали затылок. Опасность, сука, не лезь.